видно был тот день самым ярким днем. И считали мы, нет конца ему. И смеялись мы, позабыв о том, что на свете есть предел всему, предел всему. Трудно представить, все вдруг исчезло без следа. Вот и расстались, вот и расстались навсегда. Вот и расстались, вот и расстались. И возвратить все назад не пытались. Трудно представить, все вдруг исчезло без следа. Вот и расстались, вот и расстались навсегда. Вот и расстались. Горькая фраза, знаю, привыкнет к ней сердце не сразу. Много дней подряд, очень долгих дней, я твержу себе, что пройдет гроза. Улыбаюсь я, только все сильней. На лице моем грустят глаза, грустят глаза. Трудно представить, все вдруг исчезло без следа. Вот и расстались, вот и расстались навсегда. Вот и расстались, вот и расстались. И возвратить все назад не пытались. Трудно представить, все вдруг исчезло без следа. Вот и расстались, вот и расстались навсегда. Вот и расстались. Горькая фраза, знаю, привыкнет к ней сердце не сразу. Привыкнет к ней сердце не сразу.